Что-то подсказывало Дипольду. Решение уже принято, возможность изыскана. Интересно, а о ком вы все-таки печетесь больше? Он зло усмехнулся. Обо мне или об империи, ваше высочество? Прошу вас, инквизитор владел собой гораздо лучше Карла Осторожного, и скрытое раздражение магистра, если таковое вообще имело место, наружу не просачивалось. Дипольда действительно просто просили, пока, просили, ответственнее отнестись к возникшей проблеме, отринуть эмоции, подавить обиду, совладать с клокочущей в душе яростью. Небольшая заминка и непродолжительная пауза вернули беседу в прежнее русло. Я уже упоминал, что Святой Инквизиции немало известно о запретных искусствах, но сами творить темное колдовство мы не способны. А значит, и снять с вас магиерские чары нам сейчас не под силу. Да уж, логика магистра была безупречна. И хотя Гиберхальд говорил все тем же мягким увещевающим голосом, речь его становилась пугающе похожей на приговор инквизиторского суда. Из всего вышеизложенного следует неутешительный вывод. Воспрепятствовать исполнению неведомых еще, но... несомненно, ужасных планов Либиуса и оградить вас от невольного в них соучастия возможно лишь двумя способами. Первый – убить. Негромкое, краткое, но емкое слово, сорвавшееся с уст инквизитора, зловеще прошелестело в напряженной тишине полутемной залы. «Убить?» – пересохшими губами спросил Дипольд. «Кого?» «До Либиуса нам пока не добраться», – спокойно ответил инквизитор. «До чернокнижника?» «Тоже. Убить вас, ваша светлость», — вздрогнул и грозно свел брови Карл Остландский. Положил ладонь на рукоять меча Дипольд Гейнский. Шевельнулся трабант за императорским троном. Верховный магистр Святой Инквизиции выдержал еще одну невеликую паузу. Чтобы оба, и кайзер, и кронпринц, лучше поняли, чтобы как следует прочувствовали серьезность ситуации, он, разумеется, совершенно неприемлем для нас, этот способ, с продуманным запозданием уточнил магистр. Гиберхальд обратил взор на Карла. Во-первых, если рассуждать чисто теоретически, само по себе убийство кронпринца в военное время, пусть даже и в интересах империи, чревато большими осложнениями и неприятностями, выцветшие глаза инквизитора смотрели, не моргая. А во-вторых, я бы, разумеется, никогда не посмел предлагать вашему величеству умертвить единственного сына и наследника. Дипольд криво усмехнулся. Что ж, отрадно слышать, хотя упоминание об убийстве уже можно считать завуалированным предложением. Каков второй? Недружелюбно и невежливо, ибо не чувствовал он сейчас ни малейшего желания соблюдать приличие, поторопил Дипольд. Второй способ, святой отец, второй. Магистр вновь повернулся к кронпринцу. Еще одна тщательно отмеренная пауза. Второй и, как мне представляется, на данный момент самый оптимальный вариант, это лишить вас самого, ваше высочество, возможности убивать и посылать на смерть. И как интересно, прищурился Дипольд, отрубить руку, держащую меч, и вырвать язык, отдающий приказы в бою, или, быть может, остаток своих дней мне предстоит провести в темнице. Инквизитор и император переглянулись. На этот раз наконец заговорил император, по-отечески ласково и назидательно. «Дорогой мой сын, в том, о чем ты говоришь, не будет никакой нужды, если, изведав вкус горькой правды, ты сам в полной мере осознаешь свое положение и найдешь в себе силы не идти более на поводу у своих страстей и тайных помыслов Либиуса. Если вложишь меч в ножны, если замкнешь уста и скрепишь свое горячее сердце, если добровольно откажешься от воинской славы, безоглядная погоня за которой привела тебя в логово аберландского змея». Дипольд поднял бровь. «Если, сам, интересный поворот, неужели Карл Осторожный готов настолько ему довериться? К тому же буду с тобой откровенен, любимый мой сын», — продолжал отец, — «мне бы не хотелось, чтобы по империи поползли слухи о кайзере, заточившем в темницу непокорного кронпринца. О твоем возвращении уже знают многие, а все прочие узнают в самое ближайшее время. И у моих подданных, а хуже того, у выборщиков курфюрстов, может возникнуть вполне закономерный вопрос. Если кайзер и кронпринц находятся в ссоре друг с другом, то как они смогут сообща вести войну с чернокнижником? Войскам сейчас, как никогда, нужно единение в верхах, лишь в этом случае мы еще можем победить, и мы должны быть едины, сын. Хочешь ты этого или нет, но нам с тобой отныне надлежит стоять плечо к плечу, ехать стремя в стремя и смотреть в одну сторону». Дипольд усмехнулся в ответ на горячую речь родителя. «Вот, оказывается, в чем дело. Вот сколь хитро и прихотливо переплетается порой отцовская любовь и имперская политика. Ну, «Предположим, я проникся», — сказал он. «И что ты предлагаешь мне, отец? Какую альтернативу заточению?» Карл поморщился. Однако, тут же совладав с собой, Кайзер отвечал ровно и спокойно. «На людях мы всегда будем держаться вместе, и никто не должен замечать меж нами никакой вражды и неприязни. Ты примешь участие во всех моих походах и боевых операциях. Ты будешь присутствовать в ставках и на военных советах, но ты не станешь отдавать приказы другим и лично вступать в битву с оберландцами». «Да», — скривился Дипольд, — «чувствую, мне предстоит пытка похлеще тех мук, что испытывают жертвы Либиуса в его магиерских мастераториях. Участвовать в войне и не сражаться с врагом — тяжкое испытание. Ты должен выдержать его, ибо только так возможно расстроить замысел проклятого прагсбуржца, в чем бы он ни заключался. А я и господин магистр всегда будем рядом, чтобы помочь тебе. И уж, наверное, не только вы двое», — понимающе хмыкнул Дипольд. «Ты согласен, сын, а у меня есть выбор. Ну, если не принимать в расчет темницу и смерть». И вновь в полутемной зале повисла пауза. Инквизитор молчал, отведя взор. Император выжидающе смотрел на кронпринца. «Согласен», — вздохнул Дипольд. «Я постараюсь, отец, если ради того, чтобы сорвать неведомые планы оберландского маркграфа и его колдуна, придется временно вложить меч в ножны, что ж он действительно готов постараться. В конце концов, все временное рано или поздно заканчивается». Кронпринц повернулся к магистру, добавил, обращаясь уже к Гиберхальду, «теперь, только к нему, и я очень постараюсь, если мне предъявят наглядные и неопровержимые доказательства всего сказанного вами, господин магистр. Настоящие доказательства – свидетельства более весомые и убедительные, нежели голословные утверждения и теоретические умозаключения. Доказательства чего, ваше высочество?» — со вздохом спросил Гиберхальд. «Я повторяю, мы не практики запретных темных искусств, и явить воочию сокрытые следы сотворенного над вами магиерского ритуала не по силам святой инквизиции. Наилучшими свидетельствами происшедшего являются сейчас ваши чувства и ощущения. Прислушайтесь к себе, будьте до конца честны с собой». Дипольд, однако, не отводил глаз от инквизитора. Дипольд ждал большего. «Что ж, ваше высочество, если вы так настаиваете, с вашего позволения, святой отец», — с любезным упрямством улыбнулся кронпринц. Верховный магистр имперской инквизиции в очередной раз продемонстрировал мастерство выдерживать интригующие паузы, затем кивнул. «Кое-что я попробую вам доказать, только, предупреждаю сразу, вам это может не...» «Что именно, святой отец?» – нетерпеливо перебил Дипольд. «Что вы можете доказать, что просто так оберландский маркграф и прагсбургский магиер не отпускают никого?» Гиберхельд выделил последнее слово. «Барон фон Швиц», – догадался Дипольд. «Да, ваше высочество, видимо, пришло время поговорить и о нем. Что вы намерены с ним сделать?» Дипольд нахмурился. «Людвиг спас мне жизнь и сам чудом вырвался из верхних земель». Инквизитор покачал головой. «Ему позволили спасти вам жизнь. А что касается чудесного возвращения фон Швица, видите ли, светлых чудес во владениях змеиного графа не бывает. Только черная магия Либиуса и злая воля Альфреда Берландского. Ваше Величество», — магистр вопросительно взглянул на кайзера. Император кивнул. Гиберхельд подошел к двери. Чуть приоткрыл. Приказал кому-то: «Внесите». Глава 43. За дверью, похоже, ждали этого зова. В залу беззвучно вошли, словно вплыли, двое. Воины святой инквизиции. Каратели, тщательно скрывавшие лица под застегнутыми капюшонами и, не столь тщательно, кольчуги под складками плащей. Один нес легкую, но устойчивую треногу, высокий раскладной столик, какие нередко используются в походных богослужениях. Другой держал в руках серебряный поднос. На огромном блюде лежал округлый предмет, прикрытый темным платом еще более надежно, чем лица инквизиторов. Вот только влажных пятен, расплывавшихся по плотной ткани, скрыть было нельзя, и струйку крови, натекшую на край подноса. Первый каратель установил треногу перед императорским троном, между кронпринцем и магистром. Второй аккуратно поставил на нее поднос. Оба замерли в почтительном полупоклоне, ожидая дальнейших указаний. «Ступайте», — велел Гиберхальд. Поклонившись еще раз и еще ниже, так и не произнеся ни слова, каратели удалились столь же бесшумно, сколь ли появились. Дверь за ушедшими плотно притворилась. Дипольд, впрочем, не смотрел на инквизиторов. Дипольд не отводил взгляда от выставленного посреди залы подноса. Кровоточащий округлый предмет был размером с человеческую голову. Скорее всего, Это и есть голова, вот только чья, неужели? Гиберхельд аккуратно, двумя пальцами, за самый краешек, тот, что почище и посуше, взял темный плат, сдернул покрывало с подноса, брезгливо бросил на пол, густо запятнанная ткань тяжело пала на каменные плиты. На начищенном до зеркального блеска серебре в луже подсыхающей крови лежала голова медвежьего барона Людвига фон Швица. Оберландский палач Галим бросал человеческие головы в простую плетеную корзину, отчего-то подумалось Дипольду, а у нас их кладут на серебряные блюда. Голова фон Швица лежала на правой щеке, изуродованное чудовищным шрамом и посмертным оскалом лицо смотрело на кронпринца. Правый глаз закатился, левый, казалось, еще взирает на происходящее из небольшой щелки между веками. Страшная, едва-едва затянувшаяся рана, уходившая от переносицы к уху, была сейчас похожа на продолжение левого ока. Ошарашенный жутковатым зрелищем, Дипольд не сразу заметил положенные подле головы, на том же самом подносе, небольшой, меньше за сапожника, изящный кинжал с прямым, тонким, обоюдоострым лезвием и золоченой рукоятью. Нам, служителям Божьим, непозволительно проливать человеческую кровь, вновь послышался голос Гиберхальда. Для главоотсечения пришлось прибегнуть к помощи мирского палача, любезно предоставленного его величеством. Но если вы, ваше высочество, вскроете рану, полученную фон Швицем в Оберландмарке, зачем? Глухо спросил Дипольд. Зачем Людвигу отрубили голову? И для чего мне нужно резать ее сейчас? Карл Осторожный, чью приемную залу превращали в некое подобие магиерской мастератории, промолчал, ответил инквизитор. Вы ведь хотели доказательств, ваше высочество, наглядных, убедительных и неопровержимых. Они сокрыты в этом черепе, и вы их получите. Нужно только надрезать рану. С этими словами магистр протянул кронпринцу маленький, словно игрушечный, золоченый кинжал с серебряного подноса. Оружие негодное для битвы, но для определенных манипуляций, надрезать рану. Подходящее идеально. Конечно, если вы брезгуете и не изволите лично. Дипольд знаком остановил Гиберхельда и взял кинжал из руки инквизитора. Нет, он не брезговал. Он изволил, лично. Самым кончиком отточенного, как бритва, клинка Дипольд провел по недозарубцевавшейся еще коже под левым глазом медвежьего барона, только по коже, надрезая лишь ее, сначала, меж щекой и нижним веком, потом рассек свежий, широкий и распухший, шрам дальше, до виска, до уха, слегка надавливая, чуть-чуть, кожа на лице фон Швица расступилась, обнажив, что это, Дипольд склонился над подносом. Его величество Карл Вассершлосский тоже подался вперед, кайзер даже чуть привстал с трона, чтобы лучше видеть. В загустевшей сукровице под вскрытым шрамом проступали грубые стежки толстой крепкой нити, вросшие в плоть. «Шрам на лице всего лишь прикрытие, ваше высочество», — пояснил магистр. «Маскировка следов иной операции. Дальше и глубже должна быть еще одна рана. Видите, ее зашивали? Взрежьте шов. Вот здесь и здесь». Дипольд провел кинжалом в указанных местах, на этот раз сильнее вдавливая лезвие. Острие обо что-то отчетливо скрежетнуло. Нити и тонкий слой податливой плоти расползлись, раздались в сторону. Под левой глазницей открылась гладкая изогнутая металлическая пластина, имитирующая кости, уходящая куда-то под верхнюю скулу, под нос, под десну, под мышечные желваки за щекой. «Выковырните металл», — посоветовал Гиберхальд. Дипольд разрезал щеку, кончиком кинжала подцепил пластину, надавил. Металл из кости вышел легко, выпал из черепа, звякнуло под нос. Что-то желеобразное, белесоватое и упругое выпирало теперь из зияющей дыры. Гной? Нет, не похоже. Что-то иное. Теперь позвольте мне, ваше высочество. Вежливо отстранив кронпринца, магистр сам склонился над головой несчастного фон Швица. Гиберхельд надавил пальцем на верхнее веко левого глаза. Глазное яблоко тут же ушло внутрь, словно провалилась в черепы, и выдавила наружу другое, третье. Именно так, мертвое правое око оставалось на месте, но из-под взрезанного шрама, словно яйцо из-под курицы, выкатился еще один левый глаз, неудерживаемый более металлической пластиной. Тайный, сокрытый третий глаз медвежьего барона повис на пучке сосудиков и нервов, опутанных тончайшей проволокой. Глаз холодный, чужой, чуждый, белесый и бесцветный, словно выпавший не из человеческого черепа, а из сосуда с неведомым алхимическим раствором. Гиберхельд осторожно потянул вынутое глазное яблоко на себя. Из огромной дыры, соединявшей левую глазницу и рот фон Швица и уходившей невесть как глубоко за лицевые кости, с влажным хлюпаньем вывалился второй глаз, тот самый, что занимал положенное оку место в глазнице. По всей видимости, родной глаз несчастного Людвига. За этим глазным яблоком тоже тянулась паутина из сосудов, капилляров и проволоки, перемазанной сукровицей. Путанный хвост, насколько мог судить Дипольд, соединял два глаза друг с другом и терялся где-то под черепной коробкой. Невероятно, но оба левых глаза были все еще живы. Оба чуть подрагивали от прикосновений, словно густой студень на ветру, и оба смотрели на него, на кронпринца. Что? Только и смог выговорить пораженный Дипольд. Что это значит? Все очень просто, ваше высочество, негромко ответил инквизитор. Бедняга Людвиг действительно попал под удар голема, но, по-видимому, удар этот изначально был рассчитан на то, чтобы лишить его не жизни, а сознания. В бессознательном состоянии фон Швитца доставили в могилу Барзалу, где Либиус провел над ним некоторые манипуляции. Затем барона вновь вывезли за стены Аберландского замка, уложили на поля боя и, когда он очнулся, дали возможность бежать. Но что именно Либиус сотворил с Людвигом? Спросил Дипольд. Что он сделал с его глазом, глазами? Он всего лишь укрыл за левым глазом фон Швитца другой, магиерский, глаз. Вполне разумно, кстати, с его стороны. Чужеродное око слишком заметно на человеческом лице. Вы ведь помните, как это было с Мартином, ваше высочество? Дипольд молча кивнул. Он помнил. Либиусу не нужно было, чтобы Людвиг вызывал подозрения. Ему нужно было беспрепятственно наблюдать. Но как? Вскинулся Дипольд, прерывая инквизитора. Если магиерское око спрятано за настоящим глазом Людвига, как наблюдать? В этом нет ничего невероятного, вздохнул Гиберхальд. Оба глазных яблока соединены особыми нитями, посредством которых один глаз способен видеть все, что видит другой. А уж то, что зрит магиерское око, доступно и глазам Либиуса. И все же, с сомнением пробормотал Дипольд, прятать два глаза в одной глазнице. Уверяю вас, ваше высочество, для опытного магиера возможно и не такое. Либиус умудрялся вживлять человеческое око даже в птичий череп, а это гораздо сложнее. К тому же левая глазница фон Швитца, как вы сами изволите видеть, изрядно расширена и углублена. Места в ней более чем достаточно, чтобы сделать фон Швитца магиерским присмотрщиком, не подозревающим о своем предназначении. Впрочем, барон наверняка выполнял функции не только присмотрщика. Маскирующий шрам тянется к его уху. Думаете, ухо тоже? Уверен. А вы нет? Желаете препарировать дальше? Хотите посмотреть, что на самом деле укрыто под ушной раковиной барона? Дипольд, качнув головой, положил кинжал с перепачканным кровью острием обратно на поднос. Хватит. Теперь он верил инквизитору. Третий глаз фон Швитца доказывал все, и иных доказательств больше не требовалось. Вот только, зачем, никак не мог взять в толк Дипольд, зачем Либиусу понадобилось так поступать с Людвигом, чтобы следить за войском отца, но разве для этого недостаточно было воронов с человеческими глазами, воронов или иных неразумных тварей? Думаю, посредством фон Швитца Либиус намеревался следить исключительно за вами, ваше высочество. Именно с вами связаны неведомые нам планы магиера. Именно вы интересуете его более, чем кто-либо и что-либо. Вероятно, Либиус рассчитывал, что вы всегда будете держать при себе верного человека, отдавшего вам в минуту опасности своего коня и тем спасшего вас от плена. Дипольд вздохнул, опустил голову. На душе было скверно и муторно. Давно вы догадались, святой отец, насчет Людвига? Сразу, как только узнал, что фон Швитц благополучно выбрался из верхних земель, откуда доселе никто не возвращался. Никто, кроме вас. Ну, а когда я увидел его лицо, очень уж подозрительно был расположен шрам возле глаза и уха. Это многое объясняло. Да уж объясняло. Многое. Как вы считаете, святой отец, Либиус все еще видит и слышит нас? Спросил Дипольд. Не исключено, ответил Гиберхальд. Но у вас есть возможность пресечь это. Инквизитор вновь протянул кронпринцу золоченый кинжал. Начните с глаза, ваше высочество, с этих двух глаз из левой глазницы. Потом проткните левое ухо, желательно, поглубже. Дипольд занес оружие над истерзанной головой несчастного барона. Глава 44. Либиус давно умолк, а Альфред Аберландский все шагал и шагал в глубокой задумчивости по главной зале Гейнского замка. Самое просторное помещение недавно захваченной крепости было отведено под новую мастераторию. Прагсбургский колдун, правда, еще не обратил его в полноценную могилу Барзалу, но основательно уже к тому подготовил. Вдоль стены посреди покоев в хаотичном беспорядке располагались многочисленные столы и стеллажи, заставленные колбами, ретортами, жаровнями и тиглями, заваленные массивными томами и невесомыми старинными свитками, засыпанные неведомыми минералами, разноцветными свечами и магическими кристаллами, полными дремлющей внутри колдовской силы. У двери и по углам громоздились доставленные из обоза, но не распечатанные пока ящики и не развязанные свертки. В зале не было еще ни привычной тошнотворной магиевской грязи, ни омерзительного зловония. Но маркграф знал, скоро и здесь все будет столь же загажено, как и везде, где творится черное колдовство. Уж Либиуста постарается. Альфред прекратил наконец бесцельные хождения меж груд магического барахла, остановился перед неподвижной фигурой в просторном балахоне и огромном куколе, натянутом чуть ли не до подбородка. Маркграф угрюмо уставился на хозяина будущей мастератории. Смотровые прорези в капюшоне прагсбуржца были черные и непроглядны, как проклятая магиевская душа. Густая тень скрывала всю нижнюю часть лица Либиуса. Даже мертвенная бледность его кожи почти полностью растворялась в темном провале капюшона. Ох, знать бы наверняка, что все-таки таится за ней, за той тенью, за темным куколем, за темными помыслами магиера. Что, на самом деле, в очередной раз змеиный граф испытал приступ смутной, ничем не объяснимой тревоги, накатившей внезапно, без всякой причины. В очередной раз Альфред Аберландский по прозвищу Чернокнижник задавал себе вопрос, не совершил ли он роковой ошибки, связавшись с беглым колдуном, и в очередной раз не находил ответа. Что ж, сделанного не воротишь. Даже самым изощреннейшим колдовством время не повернуть вспять. Обратного пути нет. И он, Альфред Аберландский, по-прежнему нуждается в Либиусе. Как, впрочем, и Либиус нуждается в его покровительстве. Да и потом, Альфред глянул за спину магиера. Неусыпная, верная стража с клинками наголо, как обычно, находилась подле Марагалиуса, на расстоянии удара. За прагсбургским колдуном денно и ночно присматривали лучшие воины аберландской дружины. Им Альфред доверял, на них полагался. Их присутствие успокаивало змеиного графа. Им всегда можно было отдать краткий недвусмысленный приказ. Если вконец одолеют сомнения и замучают тревожные мысли, если периодически зарождающееся недоверие к Либиусу сменится откровенным и навязчивым страхом, или если магиер вдруг попытается выкинуть что-то недозволенное, одно слово, один знак и меч в опытных руках все же рубит быстрее, чем творится колдовство. Ну, а пока? Пока особых поводов для беспокойства, вроде бы, нет. В конце концов, до сих пор все ведь шло благополучно. Все задуманное удавалось. Вот только фон Швиц. Значит, Карл Вассершлосский догадался? После долгого молчания обратился маркграф к магиеру. Не он, ваша светлость, поспешно ответил Либиус. Однако у кайзера хватило ума обратиться за помощью и советом к имперской инквизиции. А святые отцы более осведомлены о темных искусствах, чем это может показаться на первый взгляд. К тому же они наверняка нашли и переворошили мои прагсбургские бумаги. И теперь они знают все, все, нет, но кое-что, да. А главное, зачем тебе, зачем нам понадобился Дипольт, это им может быть известно. Исключено, в тени магиерского капюшона нельзя было различить улыбки. Но, судя по голосу, Либиус все же улыбался. Это я вам обещаю. Никаких записей и никаких книг, способных дать инквизиторам хотя бы малейшую подсказку на этот счет, я в Прагсбурге не оставлял. О наших планах, о наших истинных планах касательно Дипольда они знать не могут. Это хорошо, кивнул Альфред, но плохо другое. Мы ведь и сами теперь мало что знаем о Дипольде. Фон Швиц мертв. Отслеживать каждый шаг кронпринца в ближайшем его окружении некому. Тайна твоих крылатых присмотрщиков раскрыта. Отныне мы будем получать лишь редкие и отрывочные сведения о Гейнце. И то, если повезет, это не столь важно, ваша светлость. То есть, как не важно колдун. А если Дипольда, к примеру, тайком казнят, а мы и об этом знать не будем? Магиерский капюшон чуть качнулся. Сам Карл Вассершлосский, сколь бы ни был он осторожен, никогда, ни при каких обстоятельствах не умертвит своего единственного сына и наследника, и другим не позволит, и даже всемогущая имперская инквизиция не посмеет пойти против воли кайзера. А если императоры и инквизиторы попросту лишат Дипольда возможности убивать, вероятно, они попытаются поступить именно так, согласился Либиус. Скорее всего, попытаются, но Не думаю, ваша светлость, что кому-либо удастся долго удерживать Дипольда. Но если ему все объяснят, наверняка уже объяснили. Наверняка, инквизиторы рассказали кронпринцу все, что знали сами. По крайней мере, многое из того. Только это ничего не изменит. Ты уверен, колдун? Взгляните сюда, ваша светлость. Вместо ответа магиер указал на крупную стеклянную реторту, стоявшую на ближайшем столе. Массивный толстостенный сосуд отдаленно напоминал половину огромного яйца. Широкое, круглое, чуть вогнутое внутрь дно представляло собой устойчивое основание. Сверху прозрачную скорлупу венчало узкое горлышко в виде изогнутой спиралевидной трубки. Реторта была наполнена густой жидкостью темно-красного цвета и плотно закрыта разбухшей деревянной пробкой. Внутри, в кровавой жиже, беспокойно барахтался маленький человечек с большой головой. Непропорционально сложенный, он походил скорее на зародыш, нежели на сформировавшегося человека, однако вел себя слишком активно для неродившегося ребенка. Всякий раз, когда существо касалось стенок сосуда, из закупоренной колбы доносился слабый скрежещущий звук. На пальцах магиерского создания можно было разглядеть маленькие, стального отцвета коготки, а на голом бугристом тельце вместо кожи топорщилась металлическая чешуя, тонкая еще и хрупкая, но способная, вероятно, со временем и при благоприятных условиях превратиться в прочную броню. Порой к толстому стеклу прислонялось сморщенное, сильно искаженное преломленными лучами лицо, и не понять, то ли младенческое, то ли старческое. Ясно было одно, личико это взирало на внешний мир крайне враждебно, рот беззвучно, порыги открывался и закрывался, выпуская, как слюну, струйки маленьких красных пузырьков. Глазки поблескивали злыми огоньками. «Ну», — нахмурился Альфред, — «твой очередной гомункулус. Ты что, всюду возишь этих тварей с собой, колдун?» «Да, ваша светлость», — кивнул Либиус. «Я продолжаю опыты с ними и уже добился определенных успехов. Но сейчас речь не о том. Я всего лишь хочу на примере гомункулуса наглядно продемонстрировать вам ситуацию, в которой очутился Дипольд Гейнский. Не понимаю, какая тут может быть связь? Самое что ни на есть прямая. Гейнец, так же, как и это существо, с головой увяз в чужой крови. И вся его воля, все доступное ему пространство мыслей и действий тоже стиснуто стенками реторты, незримой, условной, но еще более надежной, чем та, которую вы видите перед собой. Убийства, высвобождающие силу убитых, являются такой же живительной стихией для Дипольда, как питательная кровавая жижа, для выращиваемого мною гомункулуса. Чтобы жить полно и чувствовать, что он живет, Дипольд должен непрестанно множить смерть. Ему уже не остановиться на этом пути, и его не остановить другим. Над ним свершен надлежащий ритуал, и Дипольд навеки пленен своей ретортой, невидимой, неосязаемой, однако достаточно прочной. Выбраться за ее пределы кронпринцу будет столь же сложно, как гомункулусу освободиться из этого сосуда. Либиус говорил горячо и убежденно. Даже, пожалуй, слишком сложно, прищурившись, переспросил маркграф. Или невозможно? Невозможно, уверенно выдохнул магиер. Никак, ни при каких обстоятельствах. В самом деле, Альфред усмехнулся. А если вот так, взмах меча, вырванного из ножен, блеск стали над столом, звон разбитого стекла, клинок иберландского маркграфа, проломивший на своем веку немало вражеских шлемов, вдребезги разнес толстостенную реторту. Густая кровь, наполнявшая сосуд, расплескалась по столешнице, тягучими потеками поползла по лежавшим рядом книгам в тяжелых кожаных переплетах. Отбитое изогнутое горлышко с плотно посаженной деревянной пробкой скатилось со стола, звякнуло об полу ног магиера. «Видишь, колдун, любую реторту всегда можно разбить», — назидательно произнес Альфред. «Если ударить посильнее, не любую, ваша светлость», — после некоторого замешательства все же возразил Либиус. «Не ту, в которой заперт Дипольд. Такие реторты не разбиваются. Они попросту не способны разбиться. Их стенки укрепляет не вульгарная алхимия и даже не высшая магия, а природа и сущность пленника, заключенного внутри. Все дело в том, что он сам выступает в качестве сосоздателя, сотворца своего собственного узилища. Сторонняя же магия всего лишь придает наиболее подходящую для тех или иных целей форму и улучшает свойства уже имеющегося в наличии незримого сосуда. Делает его просторным или тесным, прямым или изогнутым, прозрачным или непроглядным, дорабатывает, доводит, так сказать, до идеала, до вершин совершенства. Но все же магия здесь вторична, а первоначально, выходит, человек запирает себя сам?» – недоверчиво спросил маркграф. «Это довольно обычное явление, ваша светлость», – пожал плечами Либиус. «Человек, если он слеп и глух, имея здоровые глаза и уши, склонен закупоривать себя в сосудах, выплавленных из алчности и похоти, власта и честолюбия, уныния, страха и великого множества прочих ингредиентов, смешанных друг с другом в самых различных пропорциях. Вы даже не представляете, сколько людей проживают весь свой век в невидимых ретортах, созданных своими неосознанными стараниями, без какой-либо магической помощи извне. Их воззрение и суждения ограничены, их поступки предсказуемы, их жизнь течет в узком русле, проложенном по простому кругу либо по сложной, но замкнутой спирали, течет, не отклоняясь от заданного направления ни на дюйм, не выбиваясь ни вправо, ни влево, не воспаряя вверх, не низвергаясь вниз. И взломать стенки собственной колбы им зачастую труднее, чем перевернуть мир за ее пределами. Такими людьми очень легко управлять, их удобно использовать в своих интересах, и для этого вовсе не обязательно быть опытным магиером. Ты говоришь загадками, колдун, но, кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду. Слова Альфреда были обращены к Либиусу, однако змеиный граф, не отрываясь, смотрел на стол, где в вязкой рубиновой луже, среди блестящих осколков, крупных и острых, билось, как рыба на раскаленной сковороде, мокрое существо, высвобожденное из магиерской реторты. Существо пронзительно пищало, загребая тонкими, но сильными ручонками кровавые сгустки и стеклянную россыпь, судорожно суча кривыми ножками, размазывая и разбрызгивая темную жижу. Гомункулус оказался еще более миниатюрным созданием, чем представлялось, пока он плавал в кровавой ванне за толстым стеклом. Его реальные размеры едва-едва превышали длину и ширину человеческой ладони. Однако лютой ненависти в этой твари хватило бы на десяток свирепых ланскнехтов. Яростный писк постепенно стихал, сменяясь хрипом и бульканьем. Маленькие зубки в бессильной злобе крошили в пыль битое стекло, а коготки оставляли глубокие борозды на влажной столешнице. Альфред брезгливо и не без опаски тронул копошащийся на столе ком влажной плоти кончиком меча. Человечек из реторты среагировал молниеносно. Зубы и когти вцепились в клинок, словно в горло злейшего врага. Послышался скрежет, свидетельствовавший о необычайной их крепости. Маркграф не без труда стряхнул тварь с меча. Стряхнув же, с изумлением обнаружил отчетливые царапины на закаленной боевой стали. «Он сейчас готов загрызть любого, ваша светлость», — бесцветным голосом заметил Либиус. «Но в первую очередь того, кто освободил его из уютной стеклянной утробы, полной сытной теплой крови. Меня», — уточнил маркграф, — «твой гомункулус хочет загрызть меня, вас. В таком случае жизнь для него — непозволительная роскошь». Альфред снова занес меч над магиерским столом. «Не стоит, ваша светлость», — вздохнул Либиус. «Он уже умирает. Сам». Действительно, злобный уродец затихал. Маленький человечек с большой головой дернулся еще пару раз и вовсе перестал трепыхаться. На сморщенном полумладенческом полустарческом личике застыл звериный оскал. Жуткое, жутчайшее выражение ненависти ко всем и вся. Острые зубы в перекошенном рту твари торчали густо и часто. Таких не бывает ни у младенцев, ни у стариков. У обычных людей вообще не бывает подобных зубов. Маркграф присмотрелся. Зубы гомункулуса, как и его кожа, как и его когти на длинных тонких пальцах, поблескивали металлом. Почему? Альфред опустил меч. Почему он умер, колдун? Вы выпустили его до срока, ваша светлость, тихо ответил Либиус. А я еще не сумел подготовить его к жизни вне чужой крови. Без этого питательного раствора мои гомункулусы обречены. В словах магии расслышалось искреннее, но без надрыва сожаление. Так проклятая деревенская колдунья и селянка-неудачница привычно убивается об очередном ребенке, не выжившем при родах. Так мастер печалится о незавершенном и погубленном варварской рукой шедевре, готовясь приступить к новому. «Работай лучше», — холодно посоветовал змеиный граф. «Трудись больше. Продолжай свои эксперименты, и у тебя все получится. Пожалуй, мне пригодятся эти твари, когда боевые гомункулусы встанут плечом к плечу с шлемами». Альфред мечтательно улыбнулся. «С такой армией мне и люди уже не понадобятся. Но вот что касается Дипольда». Аберландский маркграф качнул перед магиерским капюшоном клинком, измазанным в кровавой жиже. «Я не знаю, колдун, какому богу или демону ты творишь молитвы, но молись, и притом молись усердно, чтобы Гейниц ненароком не выбрался из своей реторты и не обрел свободы воли. Этого не произойдет, «Ваша светлость», — негромко и устало проговорил Либиус. Сухой палец магии роткнул в маленькое мертвое тельце, облепленное стеклом и кровью. «Кто покидает свою реторту, свою истинную реторту, неважно, по собственной ли воле или по воле чужой, тот умирает в муках, а умирать не хочется никому. И уж, во всяком случае, Дипольд был рожден для того, чтобы убивать, а не умирать. Проведенный над ним ритуал лишь развил и выпистывал данное ему при рождении. Неизбывная жажда крови теперь не просто его склонность, это теперь его рог и его темница с замурованным навеки выходом. И сколь бы Дипольд не противился своему предназначению, сколь бы другие не пытались изменить его судьбу, кровавая натура Гейнца рано или поздно возьмет свое, и чем позднее, тем сильнее сдерживаемые страсти выплеснутся наружу. Нам нужно только немного подождать, ваша светлость. Что ж, в таком случае будем ждать, усмехнулся Альфред. Но пусть ожидание проходит в войне. Чем больше битв, тем больше соблазнов для Дипольда, не так ли, колдун? Хищная ухмылка маркграфа была сродни мертвому оскалу гомункулуса. Вы, как всегда, правы, ваша светлость, магиерский капюшон качнулся в почтительном поклоне. Слабую улыбку, скользнувшую в тот миг по бледным губам Либиуса, Альфред Аберландский разглядеть не мог. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.